Я еще пытаюсь все перевести просто на светскую болтовню, но голос на другом конце провода серьезный и спокойный. Не собирается включаться в мою тональность. Начинаю мямлить. У меня вечером репетиция в театре. Кончится поздно. Это не важно. Я подожду. Тогда я со святой простотой подключаюсь. Ах, как чудно! Спасибо! Мы приедем! На том конце провода длинная пауза. Затем... Так я за вами пришлю машину. И вот в нашей узкой улице останавливаются три черных ЗИЛа. В первом и третьем — охрана. В среднем — сам наш новый хозяин — Булганин. Видно, таким демонстративно открытым своим появлением он сразу захотел расставить фигуры в будущей игре, что, мол, дело серьезное и шуточками от него не отделаешься. Из окон домов люди выглядывают. Честь какая нашей улице. Сам глава правительства объявился. И начались с того дня чуть ли не ежедневные приглашения. То к нему на дачу, то в его московскую квартиру и, конечно, бесконечное возлияние. Николай Александрович пил много, заставлял и славу. Да тут и без уговоров со злости хватал лишнего. Бывало, охмелеют оба. Старик упрется в меня глазами, как бык, и начинается. Да, обскакал ты меня. Да, вроде бы так. А ты ее любишь? Очень люблю, Николай Александрович. Нет, ты мне скажи, как ты ее любишь? Эх ты, мальчишка, разве ты можешь понимать, что такое любовь? Вот я ее люблю. Это моя лебединая песня. Ну, ничего, подождем. Мы ждать умеем. Приучены. А я сижу между ними и слушаю. Он как будто не признавал за Славой никаких прав на меня. И все наши попойки заканчивались его объяснениями моему мужу, как он меня любит, что я его лебединая песня, и что, о чем бы я его ни попросила, все будет исполнено. Да нам ничего не нужно. Как это не нужно? Больно гордые. Мой адъютант сказал, что вы в коммунальной квартире живете. Почему? Это квартира моей матери, Николай Александрович. Но скоро будет готов кооперативный дом на улице Огарева. Я член кооператива, и мы переедем. Ты что, деньги, что ли, заплатил? Откуда же ты деньги взял? Да когда еще получил сталинскую премию, всю ее и внес. Так зачем тебе платить? Я вам в любом доме квартиру устрою, бесплатную, какую только пожелаете. Нет, спасибо, Николай Александрович. Я уже привык к мысли, что эта квартира — моя собственность. Ха, собственник. Сегодня собственность, а завтра — по шапке. Да времена вроде другие, Николай Александрович. Да уж попался б ты мне раньше. Ладно, я шучу. Думаю, что не раз пожалел милейший Николай Александрович о добром старом времени, глядя на меня пьяными глазами и рассказывая нам о похождениях Берии, что тот насиловал несовершеннолетних девочек, что после его расстрела нашли списки более 100 женщин, которых по его указу КГБшники поставляли ему. Некоторых просто подкарауливали на улице и, затолкнув в машину, привозили своему хозяину для любовных утех. И в нашей памяти сильнее всего было не то, что он уже расстрелян, а то, что, будучи негодяем, он 20 лет был членом правительства, и все его соратники остались на своих прежних местах, охраняя режим. Булганин же для нас был наследником Сталина, зловещая тень которого, вселяя ужас, еще долго витала над страной. Булганину было 60 лет, и среди топорных, грубых физиономий членов правительства